Глава 5. Стражи Асхара. «В книгах ничего не найдешь». «А? Что?» Исчезли высокие, уходящие к сводчатому потолку шкафы с фолиантами. Стены раздвинулись. Я снова была внутри пирамиды. Сумеречный свет едва проникал через решетчатое отверстие в потолке. По углам скопился чернильный мрак. В такое время суток дракон должен был выглядеть просто темной грудой. Но я отчетливо различала каждую чешуйку, а значит, это могло быть только сном. Дракон приподнял голову. Два желтых светильника с вертикальными зрачками смотрели прямо на меня. «Не найдешь в книгах ничего про стражей Асхара». «А где найду?» — машинально спросила я, хотя в этот момент, при виде дракона, у меня завертелись в голове уже совсем другие вопросы, а интерес к стражам отступил на задний план. Как и когда я попала в этот сон? Почему вдали от крепости мне ни разу не снился дракон? И где, наконец, мой шер? Тихий смех раздался внутри головы. «Какая любознательная! Ты была далеко и в безопасности, а насчет стражей приходи ко мне не во сне». «Так как же я приду, если в храм женщин не пускают?» «Как будто тебя это остановит. Следуй за шером». Я открыла глаза. Совсем стемнело, и Алита зажгла светильники. Передо мной на столе возвышались две стопки книг. Одну я уже пролистала, а вторую, судя по всему, и смысла нет листать, если там и правда ничего нет. Сон. Было ли мое видение обычным сном? Очень хотелось верить, что нет, но... Дракон назвал моего маленького невидимого друга Шером. А это имя придумала я. Вряд ли дракон стал бы его использовать. Я разочарованно вздохнула. Возможно, это все-таки был обычный сон. Вот только сердце в груди отбивало радостный ритм. Хотелось бы верить в новую встречу с моим другом и защитником, маленьким Йоки. «Госпожа!» В дверь библиотеки заглянула испуганная экономка, хранительница библиотечного ключа. Джах Троутек вернулся. «О, боги!» Остатки сна, еще плавающие клочками тумана в моей голове, растворились. «Алита, верни книги на место». «Я сама, госпожа. Вы идите скорее, он, кажется, сердится». «С чего бы?» Я потянулась стихией, и меня внезапно окатило потоком эмоций. «Мой муж меня потерял. Ханг, побери. Я же еще в самом начале, едва пришла сюда, начала экспериментировать с защитным барьером. И, похоже, у меня получилось отключиться. А вот включиться я забыла». Экономка отступила в сторону, освобождая выход, и я на полном ходу врезалась в выросшую на пути мощную фигуру. Роу сам смягчил наше столкновение, приняв меня в объятия и сделав шаг назад. «Почему?» — раздался рык над моей головой. «Я уснула», — поспешила оправдаться я. «Читала, читала и уснула». «А что, чем мне объяснение? Когда человек спит, его же не слышно. Я сама не раз проверяла». Даже когда Роу что-то снилось, и он во сне скрипел зубами, никаких эмоций я ни разу не смогла уловить. Сон — загадочное явление. Он словно воздвигает стену между своим миром и реальным. Тем временем Роу переключился на попытавшуюся проскользнуть из-за моей спиной камеристку. Рявкнул грозно. «Лита, почему охранники не знают, куда вы пошли?» «Так мы и не собирались», — быстро сказала я. Думали прогуляться по стене до башни Такелы, а тут дверь была открыта. Прибирались. Как я могла не зайти? Я уже полгода без книг. «А кого ты собиралась увидеть в башне Такелы?» Совершенно непоследовательно поинтересовался муж. В его голосе снова появились ревнивые нотки. «С его гостями хотела познакомиться». «Роу!» Я подняла голову, ловя его взгляд. «Ты о чем?» Я едва увидела книги, забыла обо всех прогулках. И, чтоб ты знал, я в прошлый наш приезд с твоей матерью гуляла только по участку между нашей башней и башней Такелы, потому что, с другой стороны, сам знаешь, владение твоего старшего брата». «Виха ничего дурного не сделает моей жене», — набычился муж. «Мне б твою уверенность». Но вслух я сказала. «Знаю, напрямую не сделает». Но мне тяжело видеть того, кто делает несчастной мою сестру. «Это их жизнь!» Голос Роу звучал строго, но при этом он прижал мою голову к своей груди и нежно погладил. В носу защипало. «И это знаю», — Тихо ответила я. «Сегодня ужин в честь гостя, так что придется всех увидеть». Я поморщилась. Лица моего Роу, конечно, не видел, так как я по-прежнему стояла, прижавшись к нему щекой, но настроение почувствовал. «Лис, ты совсем одичала. Здесь в крепости частенько бывают гости. Не поверишь, даже посольства приезжают. Это у вас они потом рассказывают сказки про пещерных варваров. А здесь очень даже искренне восхищаются водопроводом без магии и ваннами, покрытыми эмалью, которые у них только на самых дорогих украшениях». Я засмеялась. «Да уж, помню свое первое впечатление». И тут же полюбопытствовала. «А кто из гостей будет? Стражи? Их ведь очень много». «Большого приема не будет, только Асвер и пара его ближников». Роу помолчал, а я почувствовала его сомнение. Он явно размышлял, стоит ли мне говорить все или нет. «А зачем они приехали?» Решила я его подтолкнуть в правильном направлении. «Они будут сопровождать Такеллу», — неохотно сказал Роу. «Когда он поедет за сестрой?» «Видишь ли, их еще называют стражами равновесия. Если Асхар решит, что твоя сестра действительно важна для пробуждения дракона Земли, он им поможет». «А если нет?» От страха мой голос дрогнул. «Тогда они будут обычными воинами без магии. А воины они в любом случае хорошие. Как бы там ни было, кроме них Такелла возьмет и своих». А вот сейчас я ничего не поняла. Мы уже дошли до наших покоев, и Роу собрался передать меня в руки Алите, чтобы она подготовила меня к выходу в маленький, но все же свет. «Нет, погоди, а что значит без магии? Магии либо есть, либо нет». «Только не у стражей. Есть у них и третье название — проводники. Они обычные люди, не маги. Но если то, что они делают, важно для равновесия мира, что-то происходит. А вот про это не знает никто, кроме них самих. Вроде как через них в мир приходит какая-то особая магия, данная Асхаром. Есть и другая версия, еще более странная. Поговаривают, что к ним на помощь являются тени магов, утраченной пятой стихии». Роу вышел, а к Алите присоединились две девушки-помощницы. Пришлось все остальные вопросы отложить, но мне и сказанного хватило для того, чтобы Алита пару раз встревоженно спросила, все ли у меня в порядке. Настолько глубоко я ушла в раздумья по поводу услышанного. Стражи Асхара, проводники, стражи равновесия. Но больше всего меня волновала теперь судьба Алексы. «Ты готова?» Роу стоит в дверях. Я поворачиваюсь и вижу, как нетерпение в его глазах сменяется восхищением. «Ты очень красивая», — говорит он резко охрипшим голосом и делает шаг ко мне. «Ну да, я красивая. Не первый раз слышу это от своего мужа. Но все равно реакция неожиданная. Мне становится интересно, что со мной сделали Алита и ее помощницы. Пока я думала о чем угодно, только не о подготовке к ужину. Нужно хоть в зеркало на себя посмотреть». В отражении я вижу кого-то вроде озерной феи из сказки. На эту ассоциацию наводит и цвет платья, мой любимый нежно-розовый, как перья флау. Белые пряди волос расчесаны и закручены крупными локонами. Ну а в общем, я придирчиво изучаю свое лицо. Я такая же, как всегда, только обертка роскошная. Я касаюсь подушечками пальцев нежного шадийского шелка. Кажется, я успела забыть, как приятны на ощупь дорогие ткани за те несколько месяцев, пока мы путешествовали по окраинам. А за спиной моего отражения вырастает широкоплечья мощная фигура Роу. На его фоне я смотрюсь невесомым розовым облачком. «Ты сама сейчас похожа на своих любимых флау», — тихо выдыхает над моей макушкой муж. «Такая же изящная, тонкая. Это с моей-то исчезнувшей талией. Вот и льстец». «Тех самых, которым ваши шаманы любят выдергивать перья для своих магических ритуалов», — ехидно спрашиваю я. В глазах Роу появляется удивление, а потом он разражается хохотом, вспомнив, как подшучивал надо мной на озере в Хорнии во время одной из наших первых встреч. Роу повел меня не по длинным коридорам вдоль всей стены крепости, а напрямую через сад, мимо храма Асхара. Почему-то мне думается, что не потому, что так быстрее, а чтобы собрать дань с подданных в виде этого самого восхищения. В вечернее время людей на дорожках больше, чем обычно, и, естественно, в основном это мужчины. Все-таки Чампия — это не Хорния. Женщин здесь мало. Из-за проклятия Асхара девочки на этих землях не рождаются. Поэтому Чампы и стали тем, чем стали в сказаниях всех граничащих с ними стран. Чудовищами, похищающими женщин и увозящими их в свои суровые земли. Но, как я поняла, был еще один путь появления здесь девушек. Торговцы живым товаром всегда не прочь подзаработать там, где есть спрос. Как с той женщиной, Вией. Мне запомнился разговор на башне о том, что она с невольничьего рынка. Но как бы там ни было, и у привезенных из рейдов, и у рабынь, и у тех, кто, как мы, приехали сюда добровольно, все равно рождались только мальчики. Так что глазели на меня откровенно до неприличия. Первые пару минут я даже засмущалась. Я действительно отвыкла и от такого обилия восторженных взглядов, и от того, что на мне одежда достойная принцессы, а не просто удобная и качественная. А потом я почувствовала, что Роу все это нравится. Да что там нравится, его просто распирает от гордости. И в подтверждение услышала его негромкое. «У меня самая красивая жена». У меня вырвался нервный смешок. «Я чувствую себя кем-то вроде породистого ящера, которого ты сейчас всем демонстрируешь». «Ну, тут еще неизвестно, кто кого объезжает. Помнится, сегодня ночью сверху была ты», — парировал он. Я густо покраснела. Опять он меня вгоняет в краску, и вид у самого при этом такой довольный. Перед входом в центральную часть крепости Роу остановился. Чувствую, как набегает мрачное облачко. «Погоди, Лис, я должен был предупредить тебя чуть раньше. Если тебе что-нибудь не понравится, постарайся не вмешиваться». «Что мне может не понравиться?» «Мой брат может сказать что-нибудь не то твоей сестре. Не исключено, что это попытка спровоцировать тебя». Я попыталась заглянуть Роу в лицо, но он отвел взгляд. Возмутиться, вскипеть — первая реакция, но я сдержалась. «Я понимаю, что они друг другу неинтересны, но зачем провоцировать меня?» «Я же рассказывал тебе, что Виха вначале выбрал тебя. Но я, после нашего первого знакомства на лестнице, отказался жениться на ком-либо, кроме тебя. Помню. Но, если честно, я думала, ты говоришь это, чтобы сделать мне приятно». «Нет, это правда. Впервые я пошел против него, и, скорее всего, он не уступил бы, если бы твоя сестра не бросила ему вызов на тренировочной площадке. Виха любит сопротивление. Она его заинтересовала, но...» «Но...» Я уже поняла, о чем он, но нужно было услышать. Она слишком быстро сломалась. «Нет, Роу», — вырвалось у меня. «Она не сломалась. Я знаю свою сестру». Мне вспомнились слова Миры утром в саду из притчи про умную лягушку. «Лучшее средство против ящера — замереть и не двигаться». Муж посмотрел на меня выжидающе. Мне было больно за Миру, но я знала, точнее верила в свою правоту. И я выдавила сквозь стиснутые зубы. «Поверь мне, Виха еще ждут сюрпризы». «Ну, если так...» — он с сомнением покачал головой. «Значит, тебе легче будет принять то, что ты увидишь». С сильно бьющимся сердцем я переступила порог малой гостиной. Что я должна тут увидеть? Прежде всего, конечно, в глаза бросилась огромная фигура Виха. Он стоял в полоборота к двери и о чем-то разговаривал с Такеллой и тем самым широкоплечим гигантом, который ехал во главе отряда стражей. Мужчина немного уступал Виха и в рост, и в ширь, но казался более гибким и подвижным. «Интересно, если бы эти двое сошлись в бою без магии, кто бы победил? А если с магией? Но, как я поняла, у стражей собственной магии нет, Асхар дает им силу только если это нужно для равновесия. Значит, чтобы в реальном бою против Виха выступил сам Асхар, именно Виха должен стать угрозой для равновесия мира, а это вряд ли случится». Я вздохнула. Вспомнились слова Виха, подслушанные мной и сестрами в кабинете короля Хорнии, о том, что он важен для сохранения стихии земли. Мои кровожадные размышления прервал голос самого Виха. «Вижу, брат, ты зря времени не терял. Будет кому сменить нас, когда состаримся». Мне стало не по себе от бесцеремонного, оценивающего взгляда, которым Виха скользил по моей фигуре. Захотелось прикрыть руками живот с затихшим малышом. Но я удержалась, опустила глаза и присела в реверансе. «Асвер», — продолжил Виха, — «с Роутагом ты знаком, а это его жена Лиса. Они близнецы с моей Мирой. Я посмотрела на стража. Пришлось запрокинуть голову. Асвер разглядывал меня с любопытством, но в этом не было ничего неприятного. Когда я в первый раз встретилась с ним взглядами, он показался мне холодным и надменным, а сейчас, напротив, в серых глазах светилась приязнь. Он коснулся губами моей протянутой руки, а я осторожно потянулась к нему стихией. Очень интересно, как воспримет моя магия человека, у которого нет собственной стихии, но который может стать проводником самого Асхара. Я ощутила очень странную пустоту. Она показалась мне знакомой, но времени и возможности вспомнить, что мне это напоминает, не было. «Удивительно», — низким бархатным голосом заметил Асвер. «Вы совершенно не похожи с вашей сестрой. Мне бы в голову не пришло, что вы родственницы». «Я в родню со стороны матери», — зачем-то пояснила я. «Зато наша младшая, Алекса, и Мира очень похожи. Странно, но мне было легко в присутствии человека, которого, в сущности, я видела впервые. Настолько легко, что Роу, похоже, забеспокоился». Я разорвала зрительный контакт с Асвером и посмотрела на мужа. «Твоя сестра там», — сказал он слегка недовольным тоном, указывая в сторону окна. «Ох, будет мне сегодня сцена ревности и жаркая ночка». Я невольно улыбнулась и направилась к Мире. Сестра стояла в одиночестве. Я бегло оглядела гостиную, других женщин, чтобы составить нам компанию, не было. На Мире было скромное темно-синее платье свободного покроя, и я почувствовала себя немного неловко в своем ярком наряде. В конце концов, не праздничный ужин. Наверное, я перестаралась, но после долгих месяцев поездок по дальним замкам хотелось именно праздника. Однако Мира улыбнулась, и все мои сомнения улетучились. «Чудесное платье! Как все-таки хорошо, что ты приехала», — сказала сестра. «На таких встречах я обычно присутствую только в самом начале, да и то редко. Надеюсь, когда приедет Алекса, станет еще лучше. Как ты думаешь, они поладят с Такелой?» «Мне он кажется неплохим человеком, не таким чудовищем, как Виха». «Что ты, Мира, я хотела сказать, не таким, как у нас в Казани их детей пугают». «Да ладно, подумали-то мы одинаково. Все, забудь, идем за стол». Виха небрежно подал руку жене, чтобы проводить ее к столу, и все было бы более-менее прилично. Он даже в какой-то момент показался мне заботливым мужем, если бы, усаживая Миру, не сказал: «Роу, одолжи свою жену». Неприятная шокирующая пауза. «Мире, пусть научат ее выбирать одежду. Твоя выглядит как южная птица, а моя вечно в темном». «Настроение женщины зависит от мужчины, который рядом с ней», — неожиданно спокойно ответила Мира. У Виха вырвалось удивленное рычание. Похоже, он не привык к возражениям. Ох, не я ли это все спровоцировала? Лишь бы Мире хуже не стало. «Твоя жена выглядит великолепно», — сгладил ситуацию Роу. «Достойна жены главы рода». Виха недоверчиво сощурил глаза, но продолжать не стал. Хорошо, что в это время Такелла, с другой стороны стола, о чем-то разговаривал со стражами, и все же мне показалось, что один человек услышал все. Внимательный взгляд Асвера остановился на Мире. Мне показалось, что в нем загорелся огонек. И вообще, хорошо, что Виха не видел этого взгляда, в котором был чисто мужской интерес к его скромно одетой жене. Ужин получился почти семейным, если не считать присутствия Асвера и двух его соратников. Мы с Мирой тихонько шептались о своем, хотя, надо сказать, иногда ловили на себе заинтересованные взгляды. Если все внимание Асвера было поглощено обсуждением планов с братьями, то прибывшие с ним мужчины явно думали о другом, и чем больше было выпито вина, тем откровеннее становились взгляды. Первым не выдержал Роу, подошел и склонился к моему уху. «Тебе пора. Идем, я провожу тебя». «А ты?» «Мы еще не договорили». «Я не оставлю Миру». Даже в мыслях не было. Роу улыбнулся и выпрямился. «Виха, доверишь мне проводить твою жену? Точнее, нам, с Лисой». Виха небрежно махнул рукой. «Провожай всех и возвращайся. У нас на сегодня еще много интересного». Его ухмылка показалась мне многообещающей и подозрительной, но я слишком устала, чтобы думать об этом. Мира жила на третьем этаже. Роу остался ждать меня снаружи, а я не утерпела и заглянула в комнату. Я впервые была у Миры. Встретила нас Марита. Надо же, я почти забыла о Мириной камеристке. И сейчас я смотрела на нее, пытаясь понять, изменилось ли в ней что-нибудь со времени нашего путешествия из Хорнии в Чампию. Я ведь ни разу не видела ее с той ночи, когда Виха, не смея до обряда притронуться к Мире, объявил своей собственностью ее служанку. Изменилась. Исчезла чистая свежая девушка, лучащаяся радостью и ожиданием скорой свадьбы с любимым. Передо мной была молодая женщина с грустинкой в глазах, горькой складкой в уголках губ и смирением во всем облике. «Гад!» — прошипела я. «Что?» — повернулась Мира. Я мотнула головой. «Так, вырвалась». Мира, понимающе улыбнулась. «У тебя чудесная комната», — похвалила я. «Пришлось ее переделать. То, что осталось от госпожи Алгомы, было мрачновато и безвкусно». «Так это были покои матери Виха? Просторно. Мы с Роу живем в комнате в два раза меньше». «У тебя нет своей комнаты?» — удивилась Мира. Я закусила губу. Ну, надо же было так ляпнуть. «Ну да, нам не нужна отдельная спальня, но вслух я соврала». «Есть, но она приводится в порядок. Запустили, пока нас не было». И перевела разговор на другое. «Расскажешь завтра, что тут было после нашего отъезда?» Мира поморщилась, но кивнула. «Ничего хорошего. Я старалась быть подальше от всего». Мы попрощались, условившись встретиться после завтрака в саду на том же месте, где сегодня. Нужно будет успеть до встречи найти что-нибудь интересное в библиотеке. Помнится, Мира очень любила книги о путешествиях. Снаружи стемнело и похолодало, все-таки весна была еще в самом начале, и Роу решил отвезти меня в нашу часть крепости по первому этажу. Мы спускались по лестнице вниз, когда я услышала женские голоса, а когда оказались рядом с гостиной, где все еще продолжался ужин, эти самые голоса донеслись уже изнутри. Я вопросительно посмотрела на мужа. «Лис, отнесись к этому спокойно. Виха для самых важных гостей предоставляет наложниц, тех, которые его самого перестали интересовать». «Что? Но ты ведь собираешься туда вернуться?» «Лис, меня не интересует...» Роу, видимо, искал приличное выражение. Не нашел. «К тому же девица для стражей, а у нас с братьями еще есть что обсудить». «Ррр, ну что тут скажешь? Как там говорила королева Хорни? Хочешь потерять любовь, почаще изводи любимого ревностью».